в Голливуде. Такой ее и показали в фильмах «Верните мне мою жену», «Гнездышко любви» и «Давай поженимся», где она появлялась исключительно в купальном костюме, теннисных шортах или в вечернем туалете, слишком декольтированном. Занук совершенно не представлял ее себе в другом амплуа. Надо сказать также, что Мэрилин никогда не упускала случая заявить, что ничего другого и не умеет, и что при ее ужасном дефекте речи ей остается только одно – предоставить говорить телу. А тело ее было достаточно выразительно, чтобы заинтересовать широкого зрителя. Сидней Скользкий, журналист, постоянно торчавший у Шваба, чтобы собирать сплетни о жизни звездочек и о кинодеятелях, прослышал, что продюсер Джерри Уолт ищет блондинку для фильма Фрица Ланга «Демон просыпается ночью». Ланг хотел экранизировать пьесу Клиффорда Одетса, которая в 1941 году провалилась после первых же представлений на Бродвее. Скользкий рассказал Джерри Уолду о некой Мэрилин Монро, женские прелести которой не поддельны. Уолт тут же позвонил агенту Фокс, упрашивая его уступить ему сексуальную блондинку. Ее уступили на 3 недели за 3000 долларов. Такая скромная компенсация за кинозвездочку убедила Уолда, что речь идет об уцененном товаре, за который его владельцы не рассчитывают получить хорошие деньги. Джерри Уолт, в прошлом мелкий служащий одной телефонной компании, мог без устали болтать на любую тему. Добиться высокого положения в кинопромышленности ему помогло его краснобайство. Это был всезнайка, привратник, занявший господские покои исключительно благодаря словесной виртуозности. Джерри Уолт предложил Мэрилин встретиться в ресторане. Разумеется, она пришла с опозданием. Ей было 25, но в белой кофточке и в клетчатых брючках с алой розой на груди она выглядела лет на 16. Уолт, ничуть не смущенный подобным маскарадом, объявил ей, что ее имя будет стоять в шапке до названия фильма рядом с именами 3 знаменитых актеров – Барбары Стэнвик, Роберта Райана и Пола Дугласа. Все 3 ветерана кинематографа восприняли это известие с кислой миной. Они страшились совсем юной незнакомки, как войны. Но когда Уолл представил им Мэрилин, они явно успокоились. В самом деле, им говорили о блистательной, волнующей блондинке, а увидели они лепечущего подростка с растерянным взглядом. Их новая партнерша была скромна, боязлива, смущенно потупляла взор. В пьесе Клиффорда Одетса роли для нее по существу не было. Сценаристы ввели ее по приказу продюсера, который хотел привлечь в кино молодежь, так как в это время телевидение уже стало отвлекать зрителей от кинотеатра. И вот на съемочной площадке вокруг Мэрилин Монро собрались операторы. Признанные актеры, подававшие ей реплики, испытывали горестное изумление. Дуглас, кажется, даже вскричал по этому поводу. Она же самая обычная потаскушка, эта блондинка. К тому же зачем ей стараться растрогать всех рассказами о своем сиротстве? Это удивляло красивую Барбару Стэнвик. Несчастье, которое Мэрилин испытывала в детстве, нашла о чем говорить. Мать Барбары, беременную 5-м ребенком, пьяный столкнул с трамвайной площадки. Ее зарезала насмерть. Отец, обезумев от горя, бежал из Америки на строительство Панамского канала. Своих 4 дочек он рассовал по приютам. Сколотив немного денег, он возвращался на родину, но в пути умер на корабле. Его опустили в пучину Карибского моря. Неизвестная танцовщица Барбара медленно взбиралась по ступенькам, прежде чем стать известной актрисой. Она никогда не рассказывала журналистам о своем тяжелом детстве. И еще это страшило Наташа Ляйты с ее позами индусского идола, которая оккупировала съемочную площадку. Подобно укротителю, знаками руководящему животным на расстоянии, Ляйтес непрестанно обращалась с Мэрилин, кивая головой в знак одобрения или выражения недовольства. Если Фриц Ланг заканчивал сцену, который был доволен, то Мэрилин, перехватив у Ляйты знак неодобрения, требовала пересъемки до тех пор, пока не заслуживала похвалу своей укротительницы. раздраженный Ланг потребовал, чтобы Ляйтес выдворили с площадки.